Глава 8. Спасение ворона. Морено оглянулся, убедился, что герцог смотрит на них, и протянул Лорен бокал с легким игристым вином. «Той ревнует», — довольно оскалился он. «Ради того, чтобы это сообщить, ты меня разыскивал?» Лорен попробовал вино, кислое и колючее. «Принцесса настойчиво приглашает посетить с ней статую основателя. Мол, у них обычай такой в роду. Когда тебе исполняется 16 лет, надо пробраться к статуе и потереть ей большой палец левой ноги. Тогда все твои желания сбудутся, и тебе будет сопутствовать вечная удача». «Ага. У нас в университете выпускники надевали на статую профессора Арнаутова шапочку. Особым шиком считалось надеть ее во время церемонии выдачи дипломов. Но у нас проще. Всего лишь надо начистить хвостовое оперение у медного изображения оборачивающегося колдуна». И, увидев недоумение на лице подруги, быстро пояснил. «Раньше колдуны оборачивались обнаженными, пока не открыли закон сохранения материи». Лорен прикрыла рот ладошкой и тихонько рассмеялась, представив медную скульптуру с яркими, блестящими теми самыми. «Пошли со мной». «Куда?» — не поняла девушка. «Сопровождать принцессу. А то, представляешь, она меня пригласила в библиотеку и стала уговаривать обернуться вороном. Сказала, никогда не видела». «Ну и обернулся бы. У девушки сегодня праздник. Мог бы исполнить ее желание». «Там на столе стояла большая клетка». Морена так искренне изобразила испуг, что Лорен ему чуть не поверила. «Пришлось пообещать выполнить другое желание». «И она пожелала, чтоб ты проводил ее к статуе?» Парень кивнул и поставил свой бокал, к которому даже не притронулся, на поднос проходящего мимо слуги. «Так проводи. Она ведь не в спальню тебя пригласила». «В спальню я бы согласился». «Правда?» Лорен с любопытством посмотрела на ворона. «Не забоялся бы короля?» «А что он мне сделал бы?» «Шею свернул на правах отца обманутой девицы». Подошедший к ним первый укоризненно покачал головой. «Когда ты повзрослеешь? И отчего девушки рядом с тобой теряют головы?» «От того, что я обаятельный и привлекательный?» Словно невинная девица похлопала ресничками Морена. «А еще я галантен и хорошо танцую». «Болтун». Первый покачал головой и направился к королю, которого успели обступить представители духовенства. «Так как, выручишь?» «Да зачем я вам?» «Будешь свидетелем. Вдруг она захочет лишить меня невинности?» «Можно подумать, ты еще невинен», — фыркнула Лорен. «Представь себе», — серьезно произнес ворон. «До 25 нам нельзя, иначе силу можно потерять». «Морен, а Несси всего 16». «Лорен», — передразнил ее парень. «В современном обществе 16 лет — это уже поздно. Ну, пожалуйста, чего тебе стоит? Мы быстренько сходим, быстренько вернемся». «А что я скажу его величеству?» «Правду и только правду, что принцесса попросила сопровождать ее». «Но она не просила». «Значит, попросит». «Вот когда попросит, тогда я и подумаю», — отрезала Лорен и улыбнулась, увидев направляющуюся к ним принцессу. «Не согласишься, я не расскажу тебе, куда девается еда у кошмарика». «А ты знаешь?» «Конечно», — расплылся в хитрющей улыбке Морена и радостно воскликнул, обращаясь к Анессе. «Ваше Высочество, а кормить здесь будут?» «Я как раз пришла пригласить вас за стол». Анесса кивнула, поклонившись Лорен, и цепко ухватила Морена за руку. «Папенька велел накрыть столы в малахитовой столовой, только для избранных». «Тогда, сеньорита, прошу вас». Морено галантно согнул обе руки. Лорен сидела между его величеством и герцогом Мортисом, и Марк иногда невзначай касался ее руки. Это было как игра, будто он вернулся в свое счастливое детство, когда любое прикосновение влюбленных отзывается громким стуком сердца и легкой дрожью предвкушения. Марк про себя грустно подумал, что до сих пор он считал себя циничным человеком, который многое видел, многое пережил, а встретил девушку своей мечты и растаял. По другую руку короля восседала довольная Анесса. Рядом с ней нахально расположился Морено. Немногочисленные приглашенные бросали на ворона удивленные и настороженные взгляды, явно гадая, как им стоит расценивать этот факт, как открытые заявления о фаворите ее высочества или как очередные козни ордена. Герцог чуть отодвинулся, давая возможность Андриану, прислуживающему королевской семье, налить вина и усмехнулся. Кузан был в ярости, но не подавал виду. Однако, как успел услышать Марк, Ортега обещал лично общипать вороненка, если он посмеет обидеть его дочь. Первый сидел рядом с Винсентом и делал вид, что увлечен филе под совойским соусом, но на самом деле прислушивался к тихому разговору между Вином и принцем Антонием. Судя по хитрым физиономиям, мальчишки явно что-то задевали. «Я восхищен твоими манерами, Лорен», — услышал Марк голос короля и почувствовал гордость за свою девочку. Лорен держалась за столом непринужденно, с грацией прирожденной аристократки, успешно делая вид, что ее не волнуют любопытные взгляды со всех сторон. «Умница! Какая она у него умница!» Ворон что-то сказал принцессе, та тихонько рассмеялась. А затем, перегнувшись через отца, позвала Рут холодной мраморной статуей, сидящей возле Марка. «Рут, пойдешь с нами? Куда, ваше высочество?» «Погулять в саду. Вы считаете это уместным?» «Ой, извини, я не подумала, что ты с женихом», — виновато захлопала глазками Анесса. «Тогда я Лорен возьму. Она же здесь без жениха, правда, папа?» Вот маленькая негодница. Как хитро все провернула, теперь Рут ничего не может возразить. Марк, которого дети приучили быть постоянно начеку, моментально заподозрил неладное. Он требовательно посмотрел на Винсента, но сын ответил ему честным и прямым взглядом, в котором не было ничего, кроме немого укора. «Как ты мог о нас так плохо подумать?» Это укрепило Марка в его подозрениях, но Анесса уже разговаривала с Лорен. «Баронесса Кастер де Вега, не согласитесь ли составить нам компанию в прогулке по саду?» «Анесса», — с вопросительной интонацией многозначительно произнес король. «Папенька, там скучно», — капризно надула губки принцесса. «А находиться среди мужчин без фрейлины мне неприлично. Что могут подумать ваши подданные?» «И ты считаешь, что тащить баронессу в сад в бальных туфлях – это прилично?» «Мы будем гулять по дорожкам, и я возьму охрану, и к танцам мы вернемся». «Баронесса», – король повернулся к Лорен, та согласно кивнула. Лорен положила на тарелку приборы, бросила на Марка быстрый взгляд и подмигнула. Как ему хотелось в этот момент, наплевав на этикет, отправиться с детьми, как давно он не бродил по аллеям дворцового парка под ручку с очаровательной девушкой. Король встал и, отодвинув Лорен стул, подал ей руку, поцеловал изящную кисть и тихо произнес: «Проследи за ними». «Все будет хорошо, ваше величество», — улыбнулась девушка, присоединяясь к ожидающей ее компании. «Ревнуешь?» Сев на место Лорен и приказав подавать чистые тарелки, тихо, так что никто не слышал, спросил король. «К вам? К молодому ворону. Видел, как он на нее смотрел? И как же?» Марк поднял бокал с вином и сделал большой глоток. «Кислятина?» Когда Анесса приглашала ее с напряженным ожиданием, а когда Лорен согласилась, с таким облегчением и радостью, что сомнений нет, она для него в настоящий момент, безусловно, важнее, чем моя дочь. «Он ее наставник. Скорее, чтобы успокоить себя, а не доказать что-то королю», — произнес Марк. «Они почти ровесники, Марк. Это большой минус», — грустно ответил король и отвернулся. «Гад вы, ваше величество, умеете испортить настроение», — подумал Марк и решил, что пора проверить, как несет службу охрана дворца. Он нашел взглядом Диего. Кардинал сидел между двумя дамами и явно скучал. Сигнал от Марка он воспринял как приказ. «Дамы, я вас покину по долгу службы». Спустя 10 длинных томительных минут к королю подошел гвардеец. «Ваше Величество, кардинал Диего Вальверди Агуэра просит магистра прибыть для обхода скрытых постов». «Ступай», — кивнул король и протянул руку Рут. «Графиня, пересаживайтесь ближе и расскажите мне, как вам живется». Марк многозначительно нахмурил брови, но кузен Ортега с королевской небрежностью проигнорировал намек герцога. «Ну и отлично. Начнем с парка», — бросил Марк Диего, когда они встретились. «Можно и с парка. Сейчас цветут азалии, воздух дивно хорош. Детей видели?» Диего иронично посмотрел на герцога и чуть заметно улыбнулся. «Нет, я не ревную. Просто хочу убедиться, что с ними все в порядке, сам знаешь. В замке нет посторонних. Мы проверили каждую травинку, все тайные ходы перекрыты, везде дежурят маги. Сегодня здесь даже тень не проскользнет». «Знаю, я сам заговаривал привидение замка», — нетерпеливо перебил его Марк. «Но все же ревнуешь», — укоризненно произнес граф. «Марк, доверие должно быть обоюдным». «Да знаю. Где они?» Охрана сопровождала их до входа в музей. Затем принцесса велела гвардейцам ждать за дверью. «Они в здании музея». Марк нахмурился. «Музей?» «Ладно, идем проверим посты. Если дети не выйдут из музея через полчаса, то проверим и музей». Диего положил руку герцогу на плечо. «Прекрати быть курицей. Дети растут, а Лорен давно уже взрослая». «Я все равно волнуюсь», — с тоской произнес Марк, глядя в небо. «Ты просто привык все контролировать». На это герцогу ответить было нечего. «Как красиво!» — восхитилась Лорен, оглядевшись. Они находились в большом квадратном зале, заставленном статуями. Горело несколько магических светильников, и отблески играли на белоснежном мраморе, придавая окружающей действительности загадочный вид. «Ну и где ваш король-основатель?» — спросила принцесса Ворон. «Щекочите ему пальцы, пойдем на улицу, мне здесь не нравится». «Боишься?» — презрительно протянул его высочество Антоний. «Боюсь», — с ухмылкой ответил колдун. «А ты не боишься?» «Непочтительное обращение к лицу королевской крови», — начал принц, но рядом захихикал Винсент, и он обиженно замолчал. «Я не подданный твоего отца, а выкать мальчишки, который пока не доказал, что достоин уважения, считаю глупым». Морен повернулся к притихшей Анессе. «И где он?» «Он не здесь», — девушка озорно сверкнула глазами. «Следуйте за мной». «Спорим, она струсит?» — громким шепотом спросил Винсент у Антония. «И будет первая в роду, кто не исполнил ритуал совершеннолетия», — не менее громко прошептал принц. «Девчонка!» Лорен оглянулась и погрозила им пальцем. «Специально ведь подначивают Анессу». Винсент сделал невинное выражение лица, что совершенно не вязалось с хитрым взглядом. Они прошли между рядами постаментов и остановились у статуи собаки. «Давай!» Анесса, не глядя на брата, требовательно протянула руку назад. Тот вложил ей в ладонь длинную иглу. Принцесса зажмурилась и ткнула иглой в палец, прежде чем ворон успел схватить ее за руку. «Детки!» – прошепел он, глядя, как впитывается в голову каменного пса кровь. Статуя отъехала в сторону, открывая темный лаз и уходящую вниз лестницу. «Ну и пошла!» Анесса старалась говорить бодро, но Лорен слышала, как дрожит ее голосок. «Куда?» – рявкнул Марина. «Стоять!» «Ага, я ж говорил!» – зашипел Винсент. «Она специально его притащила, чтобы он ее не пустил». «Вы не хотите объяснить, что собираетесь делать?» — строго спросила у парня Лорен. «Это семейное дело. Не знаю, зачем она вас пригласила», — с вызовом ответил принц. «Ваше высочество», — грозно произнесла Лорен, «если вы не хотите, чтобы я вызвала сюда вашего дядюшку, лучше признайтесь сразу». «Лорен, между прочим, это секрет королевской семьи». Винсент не подумал смутиться или испугаться. «Я слово дал, что ты не расскажешь никому о том, что узнаешь». «А у меня ты спросил, хочу ли я молчать?» Лорен уперла руки в бока. «Давать слово за кого-то слишком опрометчиво для будущего мага. Я слова не давала». «Я тебе доверяю». Винсент гордо вскинул голову, мол, расстреливайте меня, но я не отступлюсь. «Так в чем смысл сего действа?» Иронично напомнил о себе ворон. Он так и не отпустил руку принцессы, а Анесса и не пыталась ее отобрать. «Каждый совершеннолетний в роду должен почтить короля-основателя», — бойко ответил Антоний. «И?» «И тогда он даст свою защиту и покровительство». «И?» «Анеска струсила». «Ничего я не струсила», — принцесса выдернула руку и спрыгнула в лаз. «Что бы вас?» — выругался Морена и побежал за ней. Лорен повернулась к мальчишкам. Винсент смотрел на нее, и весь его облик говорил, что он не замышляет никакой шалости. «Сама простота и невинность». Именно это и было подозрительно. «Лезьте следом». «Что?» — округлил глаза Антоний. «Что слышали?» — Лорен рассердилась. «Вы явно устроили какую-то гадость, а сами планируете отсидеться в кустах? Нет уж, полезайте». «Это нарушение ритуала». «Вот как?» «Тогда я пошла за факелами и помощью. Возьму парочку гвардейцев, мы в сторонке постоим и мешать Анессе не будем. Просто проконтролируем, чтобы было безопасно». Лорен решительно направилась к выходу. «Ладно, мы тоже пойдем», — раздался голос Винсента. «Чтоб ты не волновалась о своем вороненке», — ехидно добавил он. «Ревнуешь?» — Лорен похлопала глазами, сдерживая улыбку. Антоний загоготал, схватившись за живот. Винсент открыл рот, чтобы ответить, но, увидев смеющиеся глаза девушки, только рукой махнул. «После вас, сеньорита!» Галантно протянул он руку, пропуская Лорен вперед на лестницу. Они спустились на 20 ступеней и оказались в длинном коридоре, сложенном из серых камней и освещенном редкими и тусклыми лампами. «Прекрасное место для бального платья за несколько сотен золотых», — недовольно пробубнила Лорен, подхватывая юбки. «Куда дальше?» «Прямо по коридору, до самой усыпальницы короля-основателя», — невинно ответил Винсент, а сзади захихикал Антоний. «Статуя стоит в усыпальнице?» «Точнее, лежит на надгробии. Все короли прошлого похоронены здесь. Но их непрекаянные души часто бродят под гулкими сводами подземелий и выискивают заблудших путников». За могильным голосом начал вещать Винсент под вздавленное хрюканье принца. «Что-то не видно Анессы». Лорен внимательно осмотрелась вокруг и передернула плечами. «Довольно, что осталась наедине с этим колдуном и забыла, зачем сюда пришла», — презрительно процедил Антоний. «Девчонки, когда влюбляются, становятся такими дурами. Поверь мне, мужчины тоже не умнеют», — похлопал его по плечу Винсент, как более опытный товарищ. Лорен усмехнулась. «Видите?» Издали раздался приглушенный вскрик, а затем громкий виск. «Что это?» Она прислушалась, а мальчишки, переглянувшись, довольно стукнули с ладонями. «Да!» Лорен покосилась на них, но промолчала. Коридор резко повернул, и перед глазами открылся длинный зал. Вдоль замшелых стен тянулись гробницы. Свет затрепетал и стал тускнеть. Шаги за спиной затихли. Лорен оглянулась. Мальчишки исчезли. Только слышно было откуда-то сверху тихое сдавленное хихиканье. Она посмотрела вперед. Белый саркофаг и за ним колышущиеся маленькие тени. Все точно так, как было в ее видении, когда она видела глазами Винсента. Значит, сейчас появится нечто темное, большое и страшное. Вот маленькие негодники. «Вин, если ты рассчитываешь, что я тоже завизжу, то ты ошибаешься», — громко заявила Лорен и решительно направилась вперед, где между надгробиями мелькал огонек. Тишина давила на уши и вызывала крайне неприятное ощущение чужого недоброго взгляда в спину. Лорен поежилась. Сейчас она дойдет до этого мраморного ящика с цветочным орнаментом, и ей навстречу вылетят маленькие привидения. Они вылетели, размахивая руками и жутко завывая. Три привидения-малютки. Присмотревшись, Лорен поняла, что это карлики в колпаках с колокольчиками и в шутовских нарядах. Они были чуть видны в тусклом свете фонарей, совершенно не такие яркие и четкие, как привидения замка Химер. «А первая визжала», — разочарованно протянул один из них. Второй завис напротив лица девушки и, растянув двумя пальцами рот, высунул нечеловечески длинный язык. «Ужас! От такой рожи точно завизжу», — улыбнулась Лорен. «Вам, наверное, скучно». Привидения переглянулись и вдруг разлетелись в разные стороны и исчезли. В спину повеяло ледяным ветром. Лорен медленно оглянулась. Он стоял прямо за ней. Высокая, бесформенная черная глыба со светящимися алыми глазами, несуразно длинными скрюченными руками, увенчанными клинообразными ногтями, напоминающими лезвия ножей. «Винсент», — тихо позвала Лорен, — «скажи мне, что это шутка». «Беги!» — испуганно закричал парень. И Лорен побежала, изо всех сил, навстречу приближающемуся огоньку. Сзади что-то кричали Винсент и Антоний, но их крик заглушал стук сердца. Поворот, нога попадает в лужу, соскальзывает. Лорен чуть не падает, но успевает схватиться за ступню каменного мужчины, украшающего надгробие. Хруст, и в ее руках остается кусок камня. Она крепче сжимает его в ладони и резко сворачивает влево. Сзади слышится грохот, напоминающий стук костей. Преследователь не вписывается в поворот и впечатывается в один из саркофагов. Лорен, не оглядываясь, вбегает с другой стороны и лицом к лицу сталкивается с чернокожим мужчиной. И вот тут она не выдержала. И все же завизжала. «Ты чего орешь?» Марана локтем вытер покрытое сажей лицо. «Где этот паршивец?» «Ты о ком?» Лорен, громко дыша, перевела взгляд на грязную, испуганную принцессу, которую ворон крепко держал за руку. «О Винсенте Ортисе, которого я скоро буду убивать», — прорычал парень. «Только он мог додуматься замаскировать угольную яму бумажным полом». угольную яму?» — непонимающе переспросила Лорен. «Представляешь, здесь есть небольшой склад, где уже 100 лет хранится всякая ерунда, видно, на случай осады замка. И этот накрыл яму куском бумаги, разрисованным под каменный пол. Если бы там была иллюзия, я бы увидел». Анесса нервно хихикнула, дергая Марана за руку. Ворон перевел взгляд за спину Лорен и удивленно округлил глаза. Лорен услышала тихий скребущийся звук и едва слышные крадущиеся шаги. Она медленно повернулась и, зажав рот руками, с ужасом уставилась на стоящего почти вплотную к ней монстра. «Идиоты! Кошмарика вам мало!» — плюнул под ноги Морена и подхватил собирающуюся упасть в обморок принцессу. За спиной чудовища, согнувшись пополам от смеха, стоял Винсент. Антони, увидев, что они разоблачены, расхохотался в голос, от избытка чувств хлопая в ладоши. Ржал он. «Ну почему у меня нет камеры? Я мог бы купить себе автомобиль, если бы продал снимки газетам. Как мы вас!» И он рассмеялся пуще прежнего. «Лорен, ты визжала!» — вытирая слезы, заявил Винсент. «А как ты бегаешь?» «Я все папе расскажу!» — зло выкрикнула пришедшая в себя Анесса. «И дяде тоже!» «И что ты расскажешь?» Сквозь смех спросил Вин, что нарушила запрет его величества и полезла в усыпальницу. «Вы меня обманули!» «Да нужна ты нам! Я все это не ради тебя затеял, ради нее!» Винсент кивнул на Лорен. «Мы с Софи поспорили, что я доведу ее до визга, и я довел, а ты была мне нужна, чтобы затащить ее сюда. Мы знали, что ты будешь выделываться перед ним!» Антони ткнул пальцем ворона. «Все девчонки перед парнями выделываются!» Винсент бросил на друга предостерегающий взгляд, но мальчишка не обратил на него внимания. Тогда будущий герцог Ортис невежливо перебил принца. «А ворон слишком хорошо воспитан, чтобы гулять с тобой без фрейлины. Я все рассчитал», — самодовольно произнес он, обходя химеру и становясь перед Лорен. «А ты долго держалась, железная сеньорита!» С уважением и легкой гордостью произнес паренек. «Я думал, сразу сдашься. Но это было весело, правда, ваше высочество?» Винсент повернулся к Антонию. Лорен открыла рот, чтобы высказать юному весельчаку все, что она думает о нем, о его шуточках, о его методах, но встретилась взглядом с Морена, который чуть-чуть усмехнулся и качнул головой. Самодовольные мальчишки купались в эйфории от победы, не замечая ничего вокруг. Тем временем их химера вдруг ожила, с нее слетел капюшон, обнажая желтый череп с огромными зубами. Огонь в глазницах сменил цвет на зеленый. Она присела и прыгнула на ничего не подозревающего Винсента, широко расставив безобразные руки и оскалив устрашающие зубы. Одновременно с этим со всех сторон раздался жуткий тоскливый вой. Антоний заорал первым, но когда костяные руки опустились на плечи Винсента, не выдержал и он. Вскрикнул, рванул вперед, споткнулся, упал, перекатился на спину и с громким воплем запустил в химеру сгустком черного огня. «Как замечательно вы орете, сеньоры!» «Слушала бы и слушала!» Принцесса, гордо задрав голову, прошла мимо сидящего на полу Винсента. «И в отличие от вас, для меня сделали запись ваших перепуганных голосов. Правда, Андриан?» Из тьмы вышел камердинер его величества и бесстрастно поклонился принцессе. «Маг-бытовик ждет вас!» чтобы привести одежду в надлежащий вид. Лорен не удержалась и рассмеялась. «Обязательно возьму дубликат записи и буду наслаждаться вечерами в компании Софии и Вероники». «Это нечестно», — буркнул Винсент, поднимаясь на ноги. «Все равно вы проиграли». «Смеется тот, кто смеется последним», — высокомерно заявила Анесса, беря Морена под руку. «Ваше высочество, но ритуал вы успели провести?» вспомнила Лорен, для чего они спустились в подземелье. «Нет», — печально ответила девушка. «А теперь у короля-основателя на ноге всего 4 пальца. Пропал тот, который нужно было потереть». Лорен смутилась и протянула принцессе каменный палец, который так и держала все это время в руке. «Ну и силище», — присвистнул Морена. 450 лет молодые люди терли этот несчастный палец. Ему давно было пора отвалиться», — флегматично сообщил демон. «Так ведь на удачу!» — пылко воскликнул Антоний. «А теперь удача от нас отвернется?» «Нет, конечно», — Андриан слегка улыбнулся. «Ведь у основателя еще остался нос». Марк щелкнул пальцами, отпуская слабенького демона из плена костяного тела, усмехнулся и скользнул в тайный проход. Дверь за ним беззвучно закрылась. Успокоился. Диего ждал герцога в тени старого граба. Он стоял, опершись о ствол, скрестив на груди руки, и к чему-то прислушивался. Марк подошел ближе. «Слышишь, как они шепчут, Мономе?» В голосе графа Марк услышал грусть. «Они видели, как строился этот дворец, как король-основатель самолично положил краеугольный камень вместе будущего тронного зала. Они могли бы поведать так много, но они умирают. Пройдет еще 100 лет, этих деревьев не станет». Марк опустил руку на теплую кору и почувствовал, как к сердцу потекла легкая энергия. Не такая сильная, как от его семейного дерева, но все же граб делился толикой своего тепла. «Мы все умрем», — тихо произнес Марк. «Хотелось бы позже, друг мой», — тряхнул волосами Диего. «Мне жаль, Аманда». «Мне тоже». Они еще немного постояли и молча направились во дворец. «Марк, может быть, привлечем Лорен к поиску?» Диего остановился на освещенной лестнице. «Нет. Ей придется сталкиваться со смертью в дальнейшем», — тихо, но упрямо повторил Диего. «А у нас сейчас нет ясновидца нужной силы». «Нет». «Марк, нет. Пока в моей власти отодвинуть неприятные моменты ее будущей работы, я это сделаю». «Ты не сможешь защищать ее вечно». «Я попробую». «Монами, пусть она сама решит». «Кардинал, вы забываетесь», — холодно отрезал Марк. Диего молча поклонился и, развернувшись, скрылся за дверью. Марк постоял еще немного, вдыхая теплый вечерний воздух, и пошел следом. В большом зале играла музыка, гости танцевали. Его Величество кружил в танце Анессу, чистую и довольную. Маг Ботовик знал свое дело. На платье принцессы не осталось никаких следов недавнего приключения. Антония и Винсент шептались в углу, бросая на танцующих косые взгляды. Рут танцевала с первым. Вот он что-то спросил. Синьорита Спенсер ответила и чуть улыбнулась. Марк оглянулся. «Где же Лорен?» Ворона тоже не было в зале. Демон внутри зарычал и потребовал немедленно разыскать их. Убить. Редкий момент, когда Марк был с ним согласен. Он подошел к мальчишкам, замечая, как оба напряглись. «Вы еще не устали?» Оба энергично затрясли головами, старательно глядя в сторону. «А где Лоран?» «Спасает вороненка», — выпалил принц, прежде чем Винсент успел пнуть его в бок. Марк вопросительно приподнял брови. «От чего?» «От кого?» — Антоний кивнул на сестру. «От этой влюбленной. Она его замучила разговорами про всякие дурацкие платья и книги». Антоний хотел показать Морено коллекцию мечей, а Анесса потащила его смотреть коллекцию бальных платьев. — с ухмылочкой сообщил Винсент. — Свои апартаменты. — И в чем заключается спасательная операция? Марк старательно игнорировал тихий шепот демона и собственное желание немедленно убивать. — Анесса, я вижу, танцует с отцом. Она вспомнила вдруг, что забыла шарфик и книгу по истории моды в библиотеке, — хмыкнул Винсент. Морено вызвался принести, а Лорен вызвалась ему помочь, потому что он не знает, какой шарфик. Марк сжал кулаки. «Да только вранье все это!» Антони внимательно посмотрел на накрытый стол, выбрал маленькое пирожное и засунул его в рот. Марк повернулся к сыну, но тот, сделав вид, что очень хочет пить, спрятался за большим бокалом с персиковым соком. «Они давно уже из библиотеки вернулись», — проглотив пирожное, сообщил Антони. «Я видел, как Лорен заглядывала в зал. Да только сюда не пришли. Видно, прячутся от Анески, пока она опять не потащила всех на прогулку». Когда Марк отошел от детей, Винсент поставил бокал на стол и легонько хлопнул принца по макушке. «Трепло! Чего это?» — обиделся его высочество. «Если отец убьет Морено, ты будешь виноват». «А че он его убивать будет?» — непонимающе округлил глаза мальчишка. «Какой ты еще ребенок!» — со вздохом умудренного жизнью старика покачал головой Винсент. «Ой, взрослый нашелся!» Тут же обиделся принц. Зато дядя ничего не заподозрил. Он знает. С чего ты взял? Он не спросил, как мы погуляли. Марк пригласил Рут на танец, но едва закончилась музыка, как он покинул зал, даже не проводив даму до диванчика. Сердце глухо стучало в груди, в голове роились мрачные мысли. Вспоминались взгляды, которыми обменивались с Лореном молодой ворон, слова Артега, намеки Диего и виноватый взгляд Винсента. Они все что-то знают и не хотят, чтобы это знал он. Но как смириться с неизвестностью, когда сердце щемит от необъяснимой тоски, когда хочется найти, закрыть собой, спрятать ото всех, запереть, никому не позволить занимать ее внимание. Он был готов пойти на конфликт с королем, с орденом, с духовенством, со всем миром, но только чтобы она принадлежала ему одному. «Магистр?» Гвардеец из охраны телепорта щелкнул каблуками. «Кто проходил через телепорт за последний час?» «Баронесса де Вега в сопровождении колдуна из братства Ворона. Они уходили и вернулись. Баронессе стало плохо после перехода. Она здесь отдыхала некоторое время. Кардинал Вальверди Агуэра покинул замок 10 минут назад, велел передать вам, что он в цитадели. Больше никого не было. Куда направились баронесса и колдун?» «Ее высочество Анесса попросила принести книгу. Они отправились в библиотеку». Марк кивнул и направился на жилую половину. «Книгу? Что за отговорки? Зачем Анессе книга?» Он до боли сжал кулаки. «Андриан!» — тихо, но властно позвал герцог. «Я здесь, повелитель!» Черная тень соткалась в широкоплечего мужчину. «Где они?» «В спальне его высочества». Марк заскрипел зубами и, стремительно переместившись к демону, схватил его за горло. Раздалось шипение, от пальцев герцога поднялся дым, Андриан захрипел. «Что они там делают?» Чужим низким рычащим голосом прошипел герцог. «Ведро с водой прилаживают над дверью!» Демон задыхался, но не шевелился. Марк еще несколько секунд осознавал услышанное, а затем медленно разжал пальцы, встряхнул кистями рук, сделал глубокий вдох. «Ведро с водой?» — непонимающе переспросил он. «Еще раньше они сходили к вам в замок и приладили ведро над дверью его светлости Винсента. А принцесса? Она тоже участвует в этой маленькой мести двум несносным мальчишкам», — позволил себе улыбку камердинер. «Я посчитал, что не стоит вмешиваться. Если я был неправ, готов понести наказание». Он опустился на колени и склонил голову, но Марк уже убрал астор, который вызвал непроизвольно, даже не помню когда. «Ведро с водой! Они просто устроили двум озорникам небольшой сюрприз. Следовало догадаться, что ворон не простит своего падения в угольную яму, а Лорен и Анесса его поддержат, потому что это действительно весело. А он — ревнивый идиот». Марку стало стыдно за собственную слабость. «Что ж ты за мужчина, если так легко веришь, что девушка готова тебе изменить с каким-то смазливым юнцом?» Задал он сам себе риторический вопрос и сам же на него ответил. «Дурак ты, Марк!» В душе недовольно, но как-то смущенно заворочился демон. «И ты дурак!» — припечатал его герцог и направился в зал. Следовало отправить Лорена Винсента домой, а самому проследить за снятием оцепления, проверить замок, выслушать донесения. «Жаль, он не увидит мокрого вина», — Марк улыбнулся. От чего-то на душе стало легко и светло. Он даже готов был простить Морена пристальное внимание к его девочке. Но все равно пусть он держится от нее подальше.